Акошкин женился. В субботу поздно вечером Акошкин официально сообщил Лапшину и Ханину, что женится, а в воскресенье прямо с ночного дежурства пришел домой за вещами. — Ох, у тебя вещей! — говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старые ремень и грязные гимнастерки. — За твоими вещами на грузовике надо приезжать. На, бери вещи, вещи ему подай. — И синий штатский пиджак, — плачущим голосом просил Василий Никандрович. — Там в кармане был такой футлярчик металлический. Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жаль, что Васька уезжает. — Жалование мне заплатил, — сказал Патрикеевна. — В чем дело? — И была у меня еще такая вещичка из клеенки, — ныл Василий. — Что ты, правда, Патрикеевна? — А ты сам ищи, — сказала Патрикеевна. — Раз так, то ищи сам. — Хоть бы десятку подарил. Дескать, на, старух, купи себе пряничков, пожуй, не буду искать. Она села и с победным видом встряхнула стриженной головой. Только что у себя в нише она выпила мерзавчик водки, и ей... Теперь казалось, что ее всегда обижали, и что ей, наконец, надо найти правду. — Тяпнул, небось, — сказал Акошкин, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан. — На свои тяпнула, — сказала Патрикеевна, — на твои не тяпнешь. — Ура! — сказал Васька. Уложив вещи, Акошкин сел на свою кровать, на которой уже не было ни матраца, ни подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко, и казалось, что Лапшин недоволен. — На свадьбу не зовешь? — спросил Ханин. — После получки, — сказал Васька, — обязательно. Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу. — Психопатка! — обиженно сказал Акошкин. — Ну, чего смешного? Он вообще был склонен сейчас к тому, чтобы обижаться. Поговорили о делах, о комнате, в которой молодые будут жить теперь, о теще. — Теща замечательная! — — вяло произнес Акошкин. — Культурная их, хозяйка таких поискать. Пироги печет, закачаешься. Ханин вдруг засмеялся. — У одной народности, — сказал он, — не помню у какой. Читал я, когда что-либо утверждают, то головой качают отрицательно. И наоборот. Для нас тут ужасающее несоответствие, жесты и содержание. Так же и с твоими рассуждениями по поводу тещи. Василий сделал непонимающее лицо и стал надевать перед зеркалом фуражку. Лапшин тихонько насвистывал карие очи. Фуражка у Акошкина была новая, и надевал он ее долго. Сначала прямо, потом несколько наискосок и кзади. Ханин долго и серьезно следил за ним, потом поднял руку и крикнул, как кричат, когда на веревках подтягивают вывеску или что-нибудь в этом роде. — От-то-то! Стоп! Стоп! Хорош! Хорош! Хорош! — подтвердил Лапшин. — Ладно, — сказал Василий Никандрович, — до свиданца. У него было такое чувство, что его все время разыгрывают. Подойдя к Лапшину, Вася подщелкнул каблуками и козырнул, глядя в бок. — Будь здоров, Вася! — сказал Лапшин и подал Акошкину руку. — Будь здоров, не кашляй! — из ниши сказала Патрикеевна. — Не поминайте лихом! — сказал Васька, по-прежнему глядя в бок. — Чего там? — сказал Лапшин. Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделало совсем обиженное. — Легкой дороги! — сказала Патрикеевна из ниши и захохотала. — Счастливо оставаться! — ответил Васька. Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы. — Заходи в гости, — сказал Лапшин. Васька ушел, а Патрикеевна сказала, — бабы с возу кобыли легче. Она достала со шкафа постель Ханина, разложила ее на пустой кровати и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов. — А я на него жаловаться буду, — сказала она, — напишу, куда следует. Повыше группкома тоже есть начальство. Солнце ярко светило во все большие окна. С улицы доносилась глухая музыка, проходила военная часть с духовым оркестром. И настроение у Лапшина было и приподнятое, и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин все расхаживал по комнате со стаканом боржома в руке и говорил. Почему-то похоже на 1 мая, правда? От оркестра, наверное. Ты как провел нынче праздник? Я, кстати, довольно глупо все злился из-за вашего Занадворова. Порядочный он дубина. И в то же время какой-то гуттаперчивый. Нажмешь — поддается. Отнимешь палец — все опять как было. Я с ним буквально измучился. Уперся с концом очерк. Вы, говорит, как хотите, а нам совершенно незачем этот пессимизм разводить. Это, говорит, как понять, что наших товарищей даже сейчас убивают? Это значит, что у нас переразвит бандитизм? Так и выразился, переразвит. И попросил смерть Толи Грибкова изъять. Но ты знаешь, как товарищи типа Занадворова просят. У нас такая точка зрения. У кого у вас? У нас, и хоть плачь. Убрал смерть, — спросил Лапшин, — и не подумал. Он еще знаешь, как всю эту главу назвал? Не знаю. Расхолаживающий момент. Брось, — не поверил Лапшин. А вот ей-богу. Выпил боржоми и спросил у Патрикевны. — Ну как, поедем? Или нет, начальница? — Если так цветы везти, не поеду, — ответила она из ниши. — А если сначала за рассадой, тогда с пользой. У меня рука легкая, от меня любые цветочки растут. Ханин вопросительно взглянул на Лапшина. Тот молча встал, позвонил в гараж и велел Кадникову приехать. По дороге взяли с собой Катерину Васильевну. Долго все вместе ходили за Патрикевной по душной оранжереи и смотрели, как она выбирает рассаду и припирается с маленьким корявым и сердитым цветоводом. Балашова ела миндаль. Она еще больше осунула за это время, и еще больше веснушек выступила на ее лице. На кладбище она не подошла близко к Ликиной могиле, а стояла, опершись плечом на ствол молодой березы, и смотрела на Ханина, который, сидя на корточках, без шляпы, помогал Патрикевне сажать цветы. Было очень тепло, пахло влажной землей и молодыми березами, и за белыми крестами и белыми стволами деревьев ходили люди, и порой женский сильный голос пел: «Погост, часовенка над склепом, венки, лампадки, образа и в раме, перевитый крепом, большие ясные глаза». «Пойдемте к Толе Грибкову», — сказала Катерина Васильевна Лапшину, и взяла его под руку робким и доверчивым движением. Толина мама, как всегда, сидела на скамеечке и думала о чем-то, подперев подбородок ладонями. Балашова и Лапшин тоже сели, и Толина мама спросила, нет ли у Ивана Михайловича покурить. Они закурили оба и долго молчали. Но здесь было такое место, что невозможно, казалось, болтать, а говорить было не о чем. Впрочем, уходя, Лапшин вспомнил, что именно следовало непременно сказать Толиной маме. «Одно словцо Анатолия очень нынче привелось у нас. Говорил он, ежели кого сильно осуждал посторонний, так вот этим словом у нас теперь часто пользуются». — Да, посторонний, — мягко улыбнулась Толина мама. — Это он часто говорит. Это он не переносит. Она так и произнесла. В настоящем времени говорит, переносит. Немного побродив по кладбищу, они вернулись к Ликиной могиле. Патрикевна выговаривала Ханину, что он ничего делать не умеет. Даже на малые цветочки давит и жмет их. А он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замашет своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках. Балашова сказала об этом Лапшину, он улыбнулся и согласился, на кузнечика похож. Да, Ханин сейчас чем-то напоминал кузнечика. — А что такое смерть? — неожиданно спросила Катерина Васильевна. — Черт ее знает, — ответил Лапшин. — Я про нее думать не люблю. — И не думаете? — Бывает, думаю, — неохотно отозвался он. — Но стараюсь не слишком о ней раздумывать. За березами сильный голос опять запел. Венки и лампадки пахнет тленьем, и только этот милый взор глядит с веселым изумлением на этот погребальный вздор. — Вот именно, погребальный вздор, — вздохнув, сказал Лапшин. — Не понимаю я ничего про эту самую смерть. — А я думал, вы все понимаете, и на все у вас есть ответы, — лукаво сказала Катерина Васильевна. — И Ханин так считает. — В том смысле, что готовы. Она поняла, что обидела его. И горячо воскликнула. — Вы только, пожалуйста, Иван Михайлович, не думайте, что это я нехорошо сказала. У вас самое главное — это что вы такой, понимаете, вы как, ну, как скала. Щеки ее вспыхнули, а он, не улыбнувшись, кивнул. — Понятно. Как вроде каменный. Что ж, не так плохо иногда. — Ах, я всегда все не так говорю, — быстро зашептала она. — Не в том смысле, что камень, а вот именно что... Скала, гранит, с вами спокойно. Если видите, думать, как вы, тогда ничего не страшно, и все имеет свой смысл. И жить всегда есть для чего, и люди хорошие. И на обиды не надо обижаться, и на... Впрочем, все это не то, не умею я с вами говорить. Разве со мной нужно как-то особенно говорить? Она совсем смешалась и не нашла, что ответить. Ответил за нее он сам. Это я не раз замечал. Что вы мне вроде бы с одного языка на другой переводите. Или даже громко очень говорите, будто я тугоухий, а я русский, и слух у меня нормальный. Глаза его твердо смотрели на Балашову, и говорил он, будто прощаясь. Она поняла эту особую интонацию, поняла, как трудно ему сейчас, и поняла, что случится, если этот человек решит больше не разговаривать с ней. И, потянув его за рукав, она сказала голосом, исполненным отчаянием, что он не смеет так думать, что все это совсем иначе, и что она не понимает, как это произошло, какая-то чепуха, которая затянулась в узел и душит их обоих. — Почему ж чепуха? — ровным голосом возразил Лапшин. — Никакая не чепуха, а просто какие-то сплошные подтексты. Которых вы, хотя и не любите, но без которых обойтись никак не можете. Двойная жизнь, как в цирке у фокусников, двойное дно. Катерина Васильевна, внезапно побелев, спросила, — Вы обидеть меня хотите? — Нисколько, — угрюмо отозвался он. — Надо только, понимаете, чтобы четкость была. — Это в чем же четкость? Вдруг сбоку спросил Ханин. — Все он обучает тебя, Катерина, да? — Ох, если бы! Странно пожаловалась Балашова и отвернулась. Назад ехали молча. Одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно от того, что он сказал нынче. Выболтал все, и теперь, конечно, кончено, теперь все сам поломал. Как ни грустно ему заходить было к Балашовой, все-таки он часто заходил к ней. И пил чай, и на что-то еще надеялся, и о чем-то еще мечтал. А теперь этому всему конец. Сидя за рулем на мгновение в водительском зеркальце, он увидел Катерину Васильевну. Она по-прежнему ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и замученное. Ночью Ханин трещал на машинке и спрашивал, — Ты рад, Иван Михайлович, что я вернулся к тебе в дом? — Рад, что старик приехал. Хороший, уютный, симпатичный старичина Ханин, легкий человек, смешливый, душа парень, рубаха. И сам себе отвечал. — Никто старику не рад, всем на старика наплевать, один он как перст, верно, Патрикеевна? У Ханина была бессонница. Он стыдился ее и, глотая веронал, говорил, что это от живота, а поздно ночью. Пожаловался. Знаешь, Иван Михайлович, мне твоя канитель начинает право приедаться. И сам ты измучился, и Катерину мучишь. Какого тебе щебеса нужно? Чего молчишь? Отвечай. — Я хочу все понимать, — угрюмо ответил Лапшин. — Что именно? — Я хочу жениться. — Густо и как-то даже нелепо краснее, — сказал Иван Михайлович. — Я хочу, чтобы она полностью разобралась в себе. Ты понимаешь, о чем я толкую? Я, Давид, человек грешный. Я не весь наружу. Но хамство это в отношении с женщинами мне противно нынче. Наверное, отгулялся. Ханин смотрел на Лапшина удивленно, моргал под очками. Иван Михайлович сердито стягивал сапоги. Аккуратно поставив их возле кровати, он сильно повел плечами и совсем уныло добавил. — А кому эти наши откровенности нужны? — Ты ей прикажи, чтобы она разобралась, — насмешливо посоветовал Ханин. — Вели! — Иди ты к черту, — ответил Лапшин.